Я так любила ночь, тишину, силуэты без теней, взгляды, каких не встретишь днем. Как будто два мира делят между собой город, не зная друг друга, не имея представления друг о друге. Множество человеческих существ появляются в сумерках и исчезают на рассвете. Никто не знает, куда они уходят. Все-таки это дикая история, согласитесь. Да, только не надо зацикливаться и остаток ночи повторять одно и то же. Не надо о том, что осталось от моей ночи. Паркуйте машину, я вас жду наверху. Артур припарковал машину на улице, чтобы не будить соседей, грохотом гаражной двери. Пошел в дом. Когда он появился в квартире, Лорен уже сидела посреди гостиной на ковре. «Целились на диван?» — со смехом спросил он. «Нет, я целилась на ковер, и именно на нем оказалась». «Врунья, я уверен, что вы целились на диван. А я вам говорю, что целилась на ковер. Шулера из вас не получилось бы. Я хотела приготовить вам чай, но лучше сразу отправиться в кровать. У вас осталось не так много времени на сон». Он расспросил ее об аварии, она рассказала о капризе старой англичанки, то бишь о триумфе, который так любила, рассказала об уикенде в Кармеле в начале лета, который закончился на Юнион-сквер. Она не знала, что произошло. «А ваш друг? Что мой друг? Вы ехали к нему?» «Задайте вопрос по-другому», — с улыбкой сказала Лорен. «Вопрос, есть ли у вас друг? Был ли у вас друг? Спасибо за прошедшее время. Да, такое со мной случалось. Вы не ответили. Вас это не касается». «Нет. И в конце концов я не понимаю, зачем вмешиваюсь». Артур развернулся и отправился в спальню, но сначала еще раз предложил Лорен занять кровать. Сам он может спать в гостиной. Она поблагодарила за галантность, но ей на диване хорошо. Спать он пошел слишком усталый, чтобы размышлять обо всем, что принес этот вечер. Поговорить можно и завтра. Перед тем, как закрыть дверь, он пожелал ей доброй ночи. Она же спросила, как будто попросила о последнем одолжении. «Не хотите ли вы поцеловать меня в щеку?» Артур удивленно наклонил голову. «У вас сейчас вид 10-летнего мальчика, а я всего лишь попросила вас поцеловать меня в щеку. Меня уже 6 месяцев никто не целовал и не обнимал». Он вернулся, приблизился к ней, взял за плечи и поцеловал в обе щеки. Она положила голову ему на грудь. Артур почувствовал себя неуклюжим и растерянным. Неловко обхватил руками ее узкие бедра. Она потерла щекой о его плечо. «Спасибо, Артур, за все. А теперь постарайтесь заснуть, вы совершенно измотаны. Я вас скоро разбужу». Он ушел в спальню, быстро разделся и нырнул под одеяло. Сон сморил его в несколько минут. Когда он заснул, Лорен, оставшаяся в гостиной, закрыла глаза, сосредоточилась и приземлилась в хрупком равновесии на подлокотник кресла напротив постели. Она смотрела, как он спит. Лицо Артура было безмятежно, она даже различила улыбку, таившуюся в уголках губ. Долгие минуты она глядела на него, пока сон не овладел ею. Впервые после аварии Лорен спала. Когда около 10 часов Лорен проснулась, Артур еще крепко спал. «О, черт!» — вскрикнула она, присев у кровати. Лорен с силой потрясла Артура за плечо. «Просыпайтесь, уже очень поздно». Он повернулся на другой бок и поворчал. «Кэролэн, не так сильно». «Очень любезно. Пора просыпаться». «Это не Кэролэн, и уже 10:55». Артур сначала приоткрыл глаза, потом вытаращил их и рывком сел в кровати. «Сравнение шокирует?» — спросила она. «Вы здесь? Это был не сон?» «Могли бы вы сдержаться, уж слишком все банально. Поторопились бы, уже начало 11:00». «Что?» — закричал он. «Вы же обещали меня разбудить».